Глава 9. Информация о событиях прошлого, предоставленная мне главным эскином флагмана Арианом, была обычным докладом для высшего руководства флота. Суть доклада состояла в следующем. Флагманский корабль управления Ариана в сопровождении тактической группы из 9 линкоров и 4 тяжелых крейсеров обследовал сектор на краю рукава галактики. Их внимание привлекла звездная система Белого Карлика, в которой возле 6 планеты проявились сразу 3 временные аномалии с воронками, направленными в совершенно разные стороны. Вот эти 3 аномалии по приказу главнокомандующего решено было изучать, а в случае успеха использовать для нужд военно-космического флота. Воплотиться этим планом помешали появившиеся в системе 2 десятка кораблей-внешников. Они вышли из прыжка на краю звездной системы и без всякого предупреждения начали обстреливать флагман, а также корабли сопровождения. Завязался бой. Внешники не ожидали столь мощного отпора от небольшой тактической группы, посчитав, что их перевес в количестве кораблей и неожиданность атаки принесет им быструю победу. Но результаты боя оказались для внешников печальными. 12 поврежденных кораблей и 8 полностью уничтоженных поломали все их ранее составленные планы на быструю победу. Уцелевшая дюжина внешников покинула звездную систему, собрав спасательные капсулы своих погибших кораблей. Им никто не мешал, так как космические челноки тактической группы занимались тем же самым – собиранием спасательных капсул со своих линкоров и крейсеров. В результате боя тактическая группа флота потеряла 2 линкора и 2 крейсера. Они были уничтожены полностью, а остальные корабли флота, включая флагман, получили различные повреждения. Понятное дело, что после такого события ни о каких исследованиях временных аномалий речь даже не могла идти. Но самое неприятное выяснилось уже после сражения. Космический челнок, на котором главнокомандующий в сопровождении военных ученых и старших офицеров отправился к 6-й планете, был сильно поврежден. На месте силовой установки челнока зияла огромная дыра. Сам силовой блок парил невдалеке от челнока. Что за тип оружия использовали внешники, чтобы вырвать силовую установку, оставалось только гадать. Спасательная команда обнаружила на борту лишь плавающие в невесомости мертвые тела без скафандров. Тела собрали и доставили на флагман, чтобы на родной стороне погибших передать родным и близким. После гибели главнокомандующего Тим Варис принял на себя командование над оставшимися кораблями тактической группы. Согласно его приказу, все корабли ушли в прыжок через временную аномалию в направлении родного мира. Им повезло. Прыжок через аномалию вывел их в звездной системе, где располагалась основная база флота. Там экипажи прошли медицинское обследование, которое выявило, что все вернувшиеся попали под мощное воздействие излучателей Спармса. Экипажи кораблей доукомплектовали до полного состава и космическими челноками отправили на Риулу, в центральный пункт стратегической защиты зоны А-256. Все экипажи сразу поместили в стазис капсулы, решив, что когда-нибудь в будущем будет найдено лекарство против излучения Спармса. Тогда экипажи выведут из стазиса и уберут все последствия его губительного излучения. Флагман Ариана и остальные корабли вернувшейся группы были отправлены на ремонтные верфи, после чего переведены в резерв флота. Вот эта концовка в сообщении о доукомплектовании экипажа все поставила на свои места. Из услышанного сам собой вытекает вывод, что те, кто пострадал от излучателей Спармса, являются членами основного экипажа флагмана. А те, кто не пострадал от излучателей внешников, добавлены после, перед самым погружением в стазис. Выходит, что старпом Ленс и старший техник Роу были назначены на Ариану взамен погибших в бою с внешниками. Теперь осталось узнать, кто они такие на самом деле и чего задумали, а для этого мне нужно дождаться доклада Эмилии. Однако Эмилию с докладом опередил инженерно-технический эскин, пришедший отчитаться о проделанной работе. «Рассказывай, Кулибин, что тебе удалось узнать?» «Устройство, что мы сняли на планетарном разведчике, не нашего производства. Разобрав его на мельчайшие части, мне удалось обнаружить на кристалле управления метку производителя. Это устройство было создано в мире Арви, а если еще точнее, то в империи Хорн». «Погоди, Кулибин, что еще за империя Хорн?» «В глубокой древности, на планете Хорн, древние сеятели создали себе помощников, чтобы они помогали им создавать новые, пригодные для жизни миры, а потом ухаживали за ними. Хорнийцы очень быстро учились и вскоре сами без своих учителей и наставников занимались терраформированием и обустройством на планетах. Они высаживали леса, очищали моря и запускали в них разные формы жизни. Так длилось 8000 лет. Но потом все изменилось. В их мире появился неизвестный, сильно поврежденный корабль. Его многочисленная команда успела спуститься на планету Хорн, после чего прибывший корабль взорвался. Какие причины привели к гибели неизвестного корабля, так и осталось для всех нераскрытой тайной. Выжившим предоставили возможность остаться на планете и жить отдельным поселением. На них никто не обращал никакого внимания. Но спустя несколько десятков лет на самой планете Хорн жизнь резко изменилась. Все началось с научных споров местных и пришлых, о взглядах на цели в жизни и на саму жизнь. Пришлые вскоре перестали общаться с местными жителями и, видя, что никто не хочет слушать их доводов, закрылись в своих поселениях. Однако темы, поднятые пришлыми в научных спорах о смысле жизни, местные не забыли. Дальше они уже сами продолжили все эти споры. Через некоторое время научные споры стали перерастать в различные конфликты, а те, в свою очередь, переросли в междоусобицы, которые породили войны между кланами хорнийцев. После последней кровавой войны к власти на Хорне пришел самый сильный клан, глава которого объявил себя императором, а все системы, обустроенные хорнийцами, своей империей. С той поры хорнийцы перестали заниматься тем, чему их обучили древние сеятели. Их все больше занимала торговля с другими мирами, о которой очень много рассказывали пришлые. А с теми, кто не хотел с ними торговать, хорнийцы воевали. Больше всего войн у них произошло с империей Арви. Их силы были примерно равны, поэтому войны шли с переменным успехом. Последняя 40-летняя война ослабила две империи, и на них стали нападать соседние, более мелкие звездные объединения. Поэтому императоры заключили между собой мир, связав его династическим браком. Император Хорна женился на одной из дочерей императора Арви. Две объединенные империи захватили все мелкие звездные объединения, что их окружали, и вскоре стали называться миром Арви. С того времени, вот уже много тысяч лет, весь мир Арви живет лишь торговлей, войной и пиратством. Объединенному флоту мира Джере несколько раз пришлось отражать их нападение. Интересный рассказ. Но давай вернемся к устройству. Для чего его вообще создали? Ответ на этот вопрос мною найден в исторической информации, оставленной эскинами корабля-хранителей. Оказывается, хорнийцы создали это устройство для похищения своих грузов. Не понял. Зачем им нужно похищать свой же груз? – спросил Даррелл. Все очень просто, старший инженер. Представьте, прилетает корабль хорнийцев на какую-либо торговую станцию, арендует у администрации станции или у какого-нибудь хозяина склад для хранения товара. Завозит туда груз и оставляет на складе вот такое устройство. Естественно, они платят за аренду и за охрану груза администрации или хозяину, заключая с ними договор, что в случае пропажи или повреждения товара хорнийцев, администрация станции или хозяин склада выплачивает им двойную цену, после чего хозяева склада запирают его своим кодом, и корабль хорнийцев улетает, якобы за новым товаром. Через некоторое время на эту торговую станцию прибывает корабль арвийцев, которые работают в паре с хорнийцами. Они ходят по торговой станции, покупают всякую мелочь, то есть ведут себя как обычные торговцы. Выждав момент, они дистанционно открывают склад и забирают оттуда весь груз и увозят к себе на корабль. Так как многие торгуют большим оптом и используют для торговли арендованные склады, на это мало кто обращает внимание. Корабль с грузом сразу покидает станцию. Если что-то им мешает вывести груз со склада, то арвийцы перед отлетом с торговой станции дистанционно посылают сигнал на подрыв устройства. В любом случае, по возвращению корабля хорнийцев груза на складе нет, и пострадавшая сторона получала компенсацию в виде двойной цены за товар. Это как бы основное предназначение устройства. А так, у него очень большая область применения. Это мы с Дарлом уже заметили. Нам пока не ясна цель этих деяний, ведь ничего из личных вещей капитана Вирса Мира не пропало. Значит, они замышляли что-то другое. Возможно, Эмилия сможет пролить свет на это темное дело. Совершенно верно, командир. Смогу. Я за интересным разговором с Кулибиным и Дарреллом даже не заметил момента, когда к нам присоединилась Эмилия. И что тебе удалось узнать, девочка? Цели и задачи этих негодяев, а также все остальное. Кроме них, в этом темном деле замешаны еще 10 человек. Вот список с их именами». «Умница, Эмилия. Даррелл, пригласи из рубки в кают-компанию капитана Конуэлла. У вас же стоят нейросети, насколько мне известно. Для вас опять есть срочное дело». «Капитан Конуэлл уже направляется сюда, командир. Будет через пару минут», — сказал старший инженер и поправил меня. «Вот только у нас с капитаном не нейросети, а симбионты. Это даже намного лучше в сложившейся обстановке. Значит, сможете координировать свои действия в режиме мыслесвязи». Лар появился в кают-компании через пару минут. Заметив наши с Дарреллом серьезные лица, тут же доложился. «По вашему приказанию прибыл, командир». «Вот и хорошо, что прибыл, Лар. Теперь внимательно меня слушай. Вам на пару с Дарреллом предстоит срочно арестовать 10 заговорщиков, подозреваемых в подготовке покушений на капитана Флагмана, то есть на Вирса Мира и Тима Вариса. Исполнители уже арестованы. Ваша задача – взять всех по-тихому и одновременно. Какие будут предложения?» «Можно прикрыться проведением лечения». «Какого лечения, Лар? Ведь они не пострадали от излучателей Спармса». «Вот поэтому мы просто объявим по громкой связи Флагмана, чтобы они собрались в кают-компании на инструктаж, в связи с тем, что офицерам основной вахты нужно отправляться на лечение к Эмилии. Такое объявление ни у кого из команды Флагмана не вызовет никакого подозрения. Когда они придут на инструктаж, Радка и Тари усыпят их, а мы на газели доставим их на сваргу». «В целом, неплохой план, Лар. Одобряю. Только будьте предельно внимательны. И возьмите с собой Хорса и Арту. На всякий случай. У всех наших кошечек разные методики псевоздействия. Хоть одна, да должна сработать». «Я понял, командир». «Раз понял, тогда выдвигайтесь на флагман прямо сейчас, пока они там чего-нибудь нового не придумали». Капитан корабля-разведчика и старший инженер по-военному развернулись и быстрым шагом покинули кают-компанию. Наш план ареста заговорщиков сработал на отлично, благодаря Тари. Самым странным было то, что псевоздействие Радки, Хорса и Арты немного расслабило их внимание. И только лишь после вмешательства Тари, которая произнесла что-то на своем языке, все наши подопечные уснули. Лар и Даррелл быстро загрузили спящих в газель. Всех доставили на сваргу, поместили в медицинские капсулы для обследования, чтобы выяснить причины странного реагирования на пси. Причины такого странного реагирования наших подопечных на пси-воздействие нам после объяснила Эмилия. Оказалось, что у всех 10 заговорщиков на нейросетях стояли хорошие импланты на защиту от внешнего пси-воздействия с полотов. Естественно, все импланты были сразу удалены, после чего всем арестованным сделали полное ментоскопирование. Когда данные ментоскопирования, полученные от дюжины заговорщиков, Эмилия собрала в единую картину, то мне стало понятно, что всем на флагмане грозила смертельная опасность. Картина маслом в рассказе Эмилии получилась в основном в очень темных и черных тонах. Пиратский фрегат «Хмурый Орсак», уходя от погони своих же собратьев по ремеслу, у которых удалось перехватить богатую добычу, нырнул в недавно появившуюся пространственную аномалию. Капитан фрегата Ронс Орн случайно обнаружил ее в давно заброшенной системе, между двумя поясами астероидов. Орн решил держать в тайне от других орнийцев и орвийцев нахождение этой аномалии. И вот его находка помогла скрыться от преследований, мгновенно забросив фрегат через 30 звездных систем в район границы между империями. В месте выхода из пространственной аномалии их поджидал приятный сюрприз. Навигатор обнаружил арканийский военный тяжелый крейсер, почти разорванный пополам. Ронсу уже встречались такие находки. Так повреждать корабли могли только внешники. Что за оружие они применяли, никто не знал. Но после внешников можно спокойно мародерничать на таких мертвых кораблях. Энергия на них отсутствовала. Так что можно, не заботясь о защите, заходить на мертвеца и собирать все ценное. Чем капитан Орн и решил заняться. Экипаж его фрегата состоял из хорнийцев и орвейцев, многократно проверенных в деле. Поэтому капитан знал, что никто из них ничего не утаит. Вся добыча будет доставлена на корабль, а потом по-честному поделена. Когда вся добыча была доставлена на фрегат и поделена, Ронс со своим старшим помощником Луберсом сели решать главный вопрос – где взять новый корабль? Хмурый Орсак сейчас искали все, кому не лень, начиная от отрядов наемников, нанятых торговыми кланами, до собратьев по ремеслу. Выход из положения подсказало сообщение, пришедшее от навигатора Римса. Он обнаружил 12 спасательных капсул с тяжелого крейсера, подающих сигналы, что внутри есть выжившие. Посланный бот собрал все спас-капсулы и доставил их на борт. Команда фрегата решила, что их капитан решил заодно подзаработать на спасенных в капсулах. Но у Орна родился совершенно другой план. Ничего не понимающая команда вновь была отправлена на тяжелый крейсер с приказом аккуратно снять все медицинское оборудование, доставить его на фрегат и установить в секции для перевозки пленных и рабов. Никто не стал спорить. Раз капитан приказал, значит, он что-то придумал. А все его задумки пока приносили только прибыль. На следующий день, когда все работы были закончены, капитан собрал всех в кают-компании и рассказал свой гениальный план. Суть его состояла в следующем. Всех живых с крейсера помещают в медицинские капсулы, делают им полное ментоскопирование, берут слепок ДНК, внешнего образа, а также все отметки из нейросетей. При помощи специального устройства, которое имеется у капитана, всем будут внесены новые данные в нейросети. Также изменения коснутся и внешнего вида команды. Весь экипаж примет облик спасшихся с арканийского крейсера, чтобы никто в будущем не заметил подмены. Матрицы с полученными данными от экипажа тяжелого крейсера зальют каждому из команды фрегата. Кроме всего, всем будут установлены хорошие импланты на защиту от внешнего псевоздействия сполотов. Эта защита не позволит копаться в мозгах флотской службы безопасности, которая использует технику сполотов. Поскольку они привезут на базу арканийского флота эскины с погибшего крейсера, а также сообщат, что уничтожили команду пиратского фрегата «Хмурый Орсак», предоставив все данные ДНК, никто их сильно проверять не будет. Скорее всего, их всех отправят либо в команду нового крейсера, либо в команду потерявшего часть экипажа. Сплоченные команды не принято разбивать на части, поэтому они должны держаться все вместе. Когда они обживутся на новом корабле, тогда будет задействован план захвата крейсера. А чтобы это исполнить без потерь, у капитана есть специальные штучки. А дальше они уйдут на новом корабле на свою территорию, где никто не захочет проверять на прочность военный арканийский тяжелый крейсер. С капитаном все согласились. Все шло по плану капитана до момента распределения экипажа. Их отправили не на тяжелый крейсер, как предполагалось, а в экипаж флагмана управления флота. Самой неприятной новостью стало то, что им придется дожидаться в стазисе, пока отремонтируют флагман. Но капитан Орн, принявший облик старшего помощника Ленца, объяснил своей команде, что такой поворот событий им даже на руку, так как за время нахождения в стазисе о них многие забудут. Когда их вынут из стазиса, на корабле им нужно будет убрать только капитана, организовав ему несчастный случай со смертельным исходом. После чего Орн автоматически станет капитаном флагмана. Вот с такими радужными планами они отправились в стазис-капсулы. После пробуждения все ранее продуманные планы пиратского капитана Орна рухнули из-за появления нового главнокомандующего в лице Древнего. Новые планы приходилось менять, так как Древний постоянно принимал нестандартные решения. Сначала он в режиме секретности направился неизвестно куда. Потом зачем-то приказал сделать остановку в системе Лисы, где похозяйничали внешники, ожидая там кого-то. Дальше все события развивались с невероятной быстротой. К системе приближался неизвестный корабль, на который почему-то решил напасть полуумный капитан Тим Варис. За это Древний отстранил Вариса от командования, но вместо того, чтобы назначить капитаном флагмана старшего помощника Ленца, прислал своего капитана и нового старпома. Неизвестный корабль оказался кораблем хранителей. Скорее всего, Древний ожидал в этой системе именно его, так как после облета всех планет системы корабль хранителей остановился рядом, и Древний улетел к ним, разрешив части экипажа посетить Мирану. Находясь на планете, Орн собрал всех орнийцев и орвийцев, сообщив им, что пришла пора действовать. Из залитой матрицы с данными, изъятыми из памяти Ленца, Ронс Орн знал, что на Миране живут коллекционеры, собирающие артефакты древних. Вот по этим адресам он и направил свою команду. Артефакты, даже небольшие по размеру, стоят неприлично большие деньги. А его команде скоро понадобятся солидные средства для независимого существования. Старшего техника Роу, в прошлом своего старпома, Луберса, он оставил с собой и выдал ему дистанционный открыватель ДОВ-5, показав, куда его нужно установить в грузовом трюме четвертого корабля. Пока новый капитан Мир распекал Ленса за то, что его подчиненные заходят в чужие дома, Роу установил ДОВ-5, куда было приказано. План был прост и эффективен. По прибытии на флагман, капитан Мир захочет забрать свои вещи. Когда он зайдет в грузовой трюм, то сработает ДОВ-5. Капитана завалит грузом, будет он живой или нет, уже не важно. Главное, он будет выведен из строя. Одновременно с этим Роу из малого парализатора на время выключит Вариса и подсадит ему Желса в ухо, который вытянет из бывшего капитана флагмана все жизненные силы. Ни одна современная медицинская капсула не смогла обнаружить этого паразита, поэтому он и стоил больших денег. Так что через 10 дней Тим Варис уйдет в мир иной, а причину так и не смогут найти. Древний непременно захочет сам во всем разобраться. Значит, он самолично прибудет в грузовой отсек планетарного разведчика. А там, либо он найдет ДОВ-5 и, снимая его, активирует систему самоуничтожения, либо такую команду дистанционно отправит Орн. После того, как флагманский корабль лишится трех старших командиров, он останется единственным, кто по уставу флота имеет право занять должность капитана. Вот такую мрачную картину нам обрисовала Эмилия. «Скажи мне, девочка, ты смогла обнаружить этого Желса?» «Да, командир. В старые времена эти существа-паразиты были хорошо известны, поэтому наша медицинская капсула его сразу обнаружила и удалила». «Почему же тогда капитан пиратов уверенно считал, что современная медицинская капсула не в состоянии обнаружить этого паразита?» «Так это же современные капсулы не в состоянии обнаружить данного паразита. В них уже нет многих функций, установленных в капсулах старого образца, как у нас на корабле-разведчике. Как я понимаю, данный паразит стал редкостью, вот поэтому из медицинских капсул последних поколений его определение и убрали». «Вот еще какой вопрос, Эмилия. При аресте капитана и его старпома никаких проблем не было. Они сразу уснули. У них что, не было имплантов на защиту от внешнего псевоздействия сполотов?» «У капитана никаких защитных имплантов не было, поэтому Радка его спокойно усыпила своим псевоздействием. Имплант стоял у его старшего помощника, но для Тари наличие такой защиты не помеха». «Вот теперь все понятно. Что там с нашими капитанами флагмана?» «Через 2 дня они оба смогут покинуть медицинские капсулы». «Див Сварк еще у себя в медсекторе?» «Нет, после доставки Вирса Мира он сразу убыл на флагман, сказав, что нельзя оставлять корабль без капитана». «Тут он полностью прав. Правильное и, главное, очень своевременное решение. Ну что же, основные вопросы и проблемы решены. Все могут идти заниматься своими делами». 2 дня пролетели незаметно. Утром меня разбудил вызов Белояра по ментальному каналу. Быстро умывшись и одевшись в свою военную форму, я проследовал в рубку управления. «Доброго утра, командир». «И тебе доброго, Белояр. Докладывай, что случилось». «Флагман прибыл в точку назначения. Ариан уже связывается с эскином базы. Там какие-то проблемы». «Какие еще проблемы? Вызывай сюда Ариана, будем решать все его проблемы по мере их поступления». В рубке управления появилась голограмма главного эскина флагмана. «Доброго утра, командир». «Похоже, что оно не совсем доброе, Ариан. Как мне доложил Белояр, докладывай по порядку, что произошло». «Докладываю. Вышли из прыжка на краю системы, провели сканирование и подключение к узлу, управляющему кардзондами. Нужная нам база была обнаружена на орбите 6-й планеты. Недалеко от базы обнаружен флот в состоянии полной боевой готовности. Связался с главным эскином базы и передал наши опознавательные коды. Коды прошли проверку и были приняты. Нам разрешено подойти и занять место на стационарной орбите между флотом и базой. После чего уполномоченные представители с флагманского корабля должны прибыть на базу и предоставить дополнительные подтверждения, разрешающие пребывание на военной базе и в этой системе. В случае нарушения протокола доступа, флот уничтожит наш флагман. Уйти в прыжок мы не сможем, так как все точки гиперперехода заблокированы. Я сообщил главному эскину базы, что у нас по корабельному времени еще ночь, и главнокомандующий отдыхает. Он принял этот довод, сообщив, что у нас есть 10 часов на предоставление дополнительного подтверждения доступа. У меня все. «Ариан, сколько по времени займет путь до точки назначения, указанной главным эскином базы?» «Примерно 1 час, командир». «Значит, не будем терять время. Передай Диву Сваргу мой личный приказ. Двигаться в точку назначения, определенную нам Искином. Никаких агрессивных действий. Главному Искину базы сообщи, что я лично прибуду на резервную базу, на планетарном разведчике. Поэтому передай ему опознавательный код Сварги. Со мною будет один сопровождающий. Принято, командир. Белояр, спроси у Эмилии, как там Вирсмир. Он мне будет нужен как сопровождающий. Командир, Эмилия сообщает, что она может хоть сейчас выпустить его из капсулы, но она просит, чтобы он плотно поел для восстановления внутренних сил. Хорошо. Пусть она его выпускает и отправляет в кают-компанию на Газели. Я его буду там ждать. Принято. Ваш приказ передан Эмилии. Вот и хорошо. Я иду завтракать в кают-компанию. Если буду нужен, найдешь меня там. Ясно, командир? Завтрак прошел в напряженной атмосфере ожидания. Вирс спросил, выяснил ли я причину произошедшего с ним. Пришлось сказать, что он скоро все узнает, а сейчас нужно быстро поесть и отправляться на базу. После этого Вирсмир молча ел, изредка бросая на меня непонимающие взгляды. Закончив завтрак, заварил свежего чаю и наполнил два термоса. Один для членов моей команды, а второй для себя в дорогу. Только я успел упаковать термос в свой рюкзак, как в кают-компанию вошел Белояр. Командир, флагман прибыл на указанную главным Искином орбиту. Мною получен маршрут следования Сварги к базе. Время пути до базы – 10 минут. Жду вашего указания. Ну что же, раз маршрут получен, значит следуем по нему на базу. Принято, командир. Газель ждет у входа в кают-компанию. Как раз прибудете к выходному шлюзу к моменту стыковки. Отлично, Белояр. Вирс, ты как, готов? Да, командир. Тогда поехали. Мы с Вирсом ждали открытия двери шлюза, когда в переходе появился Белояр. Командир, произошли изменения. Вместо внешней стыковки наш корабль-разведчик запустили внутрь базы. В данный момент малый ангар, куда зашел наш корабль, заполняется пригодной для дыхания атмосферой. Вам предписывается пройти в блок ожидания по световому указателю. Отлично. Значит, все идет так, как нужно. Если что, будь на связи. Командир, на базе наши каналы связи заблокированы. Ты, похоже, забыл, что я пользуюсь своими средствами связи. Действительно, это я как-то упустил. Ладно, Белояр, открывай нам ворота. Пойдем мы потихоньку. До блока ожидания мы дошли за 3 минуты. Помещение было небольшим. Примерно 4 на 4 метра. Словно кто-то в широком коридоре установил 2 пары дверей, перегородив проход. Как только за нами закрылись входные двери, в помещении раздался громкий механический голос. «Кто вы такие и что вам нужно на базе?» Вирс уже хотел отвечать, но я дернул его за рукав, знаком приказав молчать. «Для начала нужно расставить приоритеты и показать, кто здесь главный». «Это что за бардак на моей военной базе?» Рявкнул я в пустоту помещения. «Почему нет приветствия по уставу? Где голограмма главного Искина базы и почему голос встречающего в 2 раза превышает громкость, установленную регламентом флота?» В течение 3 минут в помещении была тишина. Мне это уже начинало действовать на нервы, поэтому мне пришлось вновь напомнить о себе. «Главный Искин базы, немедленно явиться для доклада в виде голограммы. Устроили тут игры в молчанку. Отвечать немедленно». Через 5 секунд раздался мягкий женский голос. «Приносим свои извинения, но главный Искин не может в виде голографического образа прибыть в этот сектор. После последней попытки захвата базы, наши линии связи с главным Искином и с центром управления нарушены». «Почему сразу не доложили, а заставили меня ждать долгое время?» Дроиды отключали Искина безопасности и переключали линию на меня. «Представьтесь, как положено по уставу». «Извините меня. В данном блоке ожидания не работает линия визуального контроля. Могу я узнать ваше звание и должность?» «Старший стратег, главнокомандующий флота. Вам разве главный Искин базы не сообщил о моем прибытии?» «Приношу свои извинения, старший стратег. На связи с вами диспетчер транспортного сектора военной базы R9876, зоны А963. Мой личный код опознавания T600.787.89. -A963.90.56-R-9876.A. Поскольку связь с главным Искином базы отсутствует, он не мог мне сообщить о вашем прибытии. Согласно уставу флота и регламента резервной военной базы, прошу вас и вашего сопровождающего пройти полную идентификацию. Первым проходит ваш сопровождающий. Где пульт идентификации? Один момент. Искин управления пультом выводится из режима сохранения. Через полминуты из стены выдвинулся знакомый мне пульт определителя. Прошу назвать себя, должность, цель прибытия и приложить руку для идентификации. Вирсмир, старший хранитель центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. Прибыл для получения необходимых компонентов, согласно заявке, сказал Вирс и приложил руку в контур определителя. Ваши данные подтверждены. Они уже есть в нашей базе данных. С возвращением на базу, старший хранитель МИР. Благодарю, диспетчер. Теперь прошу вас, старший стратег. Диспетчер, почему на пульте нет определителя ключа? Извините, это была проверка, что вы являетесь тем, кем назвались. Только старший стратег знает про ключ. На пульте открылось отверстие для вставки ключа, куда я сразу же вставил свой ключ-жезл, извлеченный из рюкзака. После чего произнес. Старший стратег Станислав Иванович, главнокомандующий флота, прибыл для инспектирования военной базы Р-98-76, зоны А-963, а также для получения необходимых компонентов согласно заявок, поданных главным управляющим Центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 и главным эскином секретного уровня, сказал я и приложил руку в контур определителя, ощутив знакомый укол средний палец. Ваши данные приняты. Для их подтверждения назовите кодовое слово. Во, блин. Только и смог произнести я по-русски от удивления. Кодовое слово «во, блин» принято. Хотя оно не использовалось больше 30 тысяч лет, оно есть в моей базе данных. Все ваши данные подтверждены и занесены в базу данных. В следующий раз вам не нужно будет проходить полную проверку. Для входа на базу достаточно только ключа. Вот и хорошо. Давай, веди нас и показывай свои проблемы, диспетчер. Для осуществления оперативной связи можете использовать мой личный код опознавания T-600.687.89-A-963.90.56-R-9876.A. По такому коду мне тебя долго звать. Сменить код на позывной Тара. Принято. Код сменен на позывной Тара. Как мне лучше обращаться к вам, старший стратег? Обращайся, либо командир, либо Станислав Иванович. Принято. Командир, докладываю. Транспортный сектор резервной базы переведен в состояние повышенной боеготовности после последней попытки захвата базы. Когда была совершена попытка захвата? 246 лет назад. Понятно. Давай сделаем так, Тара. Сейчас я вызову еще одного сопровождающего со своего корабля, и мы вместе ознакомимся с твоими проблемами. Вы же знаете, командир, что это запрещено уставом военно-космического флота в регламенте о положении на резервных базах. Один командир и один его сопровождающий. Это я знаю. Впервые слышу о таком. Но диспетчер же об этом не знает. Нарушения устава и регламента флота не будет, так как он будет сопровождать не меня, а тебя. Поясните, командир, зачем мне нужен сопровождающий? Хорошо, объясню по-простому. Я вызову со своего корабля нашего старшего инженера. Ты ему покажешь проблемные места, и он у тебя здесь все исправит. Либо твоих дроидов использует, либо наших возьмет. Но на базе и у тебя в секторе наведет порядок. Как тебе такое предложение? Предложение интересное, но хватит ли у него опыта, чтобы исправить поломки? У него какой возраст? Точный возраст не скажу, но около 14 тысяч лет ему точно. С таким возрастом и опытом он действительно сможет помочь. Даю ему доступ на базу. Зовите вашего старшего инженера. Только ему тоже придется пройти полную идентификацию. Насчет этого могла бы и не говорить. Устав флота обязателен для всех, а он старший офицер. Быстро войдя в измененное состояние, связался с Белояром. Сказал ему, чтобы срочно отправил к нам Даррелла и пусть захватит мой сканер для определения скрытых энергопотоков. Вернувшись в нормальное состояние, стал ждать прихода Лечи. «Командир, вы хотели вызвать старшего инженера, но почему-то не вызываете». «Я его уже вызвал, Тара». «Странно. Мною не зафиксированы ваши каналы связи». «Тара, а разве ты можешь фиксировать пси-каналы связи?» «Нет, про такие каналы связи мне даже неизвестно». «Ну вот. а мы ими иногда пользуемся, так сказать, в экстренных случаях». В этот момент дверь, через которую мы вошли, открылась, и в помещение вошел наш старший инженер. Я подвел его к пульту, сказал положить руку на определитель и громко произнес: «Даррелл Лич, подполковник инженерно-технической службы корабля древних «Сварга». Прибыл из центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 на военную базу Р-9876 зоны А-963 для оказания помощи в ремонте». «Даррелл Лич, ваши данные подтверждены и занесены в банк памяти резервной базы». После этих слов входные двери открылись, и мы прошли на территорию базы. Перед нами тут же появилась голограмма красивой девушки. «Даррелл, познакомься, это Тара. Она здесь главный диспетчер сектора. Твоя задача – помочь ей. Нужно устранить все неполадки, в первую очередь те, что мешают ей связаться с главным эскином базы, и доложить ему о моем прибытии. Затем мы пойдем в гости к главному эскину, а ты поможешь ей, чем сможешь в ремонте. Заодно посмотри, что случилось с эскином безопасности. То ли у него истерика произошла, то ли он вообще спятил. В общем, вся работа по твоей части. Командир, а если мне понадобятся дроиды? Кулибин со своими до сюда не дотянется». «Если понадобятся дроиды, Тара тебе их предоставит». «Совершенно верно, командир. Не только дроидов предоставлю в распоряжение вашего старшего инженера, но и все запасные части, необходимые для ремонта». «Ну вот, видишь, как все хорошо получилось, Даррелл», – сказал я инженеру. «Вы уже нашли старую общую тему. Вы давайте, восстанавливайте связь, а я пока займусь осмотром транспортного сектора. Надо же мне с чего-то инспекцию начинать». Даррелл и голограмма Тары ушли вглубь сектора. За ними потянулись двумя ручейками ремонтные и технические дроиды, а я отвел старшего хранителя в сторону и присел на краешек транспортной платформы. «Вирс, что случилось? Ты словно сам не свой. Командир, вы мне больше не доверяете?» «С чего у тебя такие выводы?» «Вы не ответили мне на мой вопрос в кают-компании». «Ах, вот оно что. Вирс, я не ответил тебе не потому, что не хотел отвечать, а из-за того, что мой ответ потянет за собой еще множество вопросов. В результате, из-за разговора ты бы не успел поесть. А мне Эмилия строго-настрого наказала, чтобы твой завтрак был как завтрак, обед и ужин вместе взятые. После заживления твоих переломов рук в медицинской капсуле у тебя почти не осталось внутренних сил, а они восстанавливаются только обильным питанием. Вот я и сделал все, чтобы ты не отвлекался от еды». «Так это вы из-за просьбы Эмилии не стали мне отвечать?» «Естественно. Сам представь себе картину. Ты подходишь к пульту идентификации. У тебя берут пробу крови на определение генотипа, а ты падаешь в обморок, потому что внутренние силы иссякли. Как тебе такой расклад?» «Я все понял, командир. А теперь вы можете ответить на мой вопрос?» «Могу. Но только кратко. Более полный ответ будет, когда мы здесь все свои дела закончим». «Меня это устраивает. Так что же произошло в трюме планетарного разведчика?» «На тебя было совершено покушение. На Тима Вариса, кстати, тоже. Он еще до сих пор лежит в медицинской капсуле у Эмилии». «Я примерно догадываюсь, чей это гнусный замысел, командир». «Давай, Вирс, говори свою версию. Заодно выясним, насколько ты близок к истине». «Думаю, что это все устроили бывший старпом Ленс и его дружок, старший техник Роу. Я их людей застукал за мародерство на планете, поэтому устроил разнос Ленсу и сказал, чтобы все украденное вернули на места, иначе подам рапорт на них в штаб флота по возвращению на Риулу. Таким как Ленс и Роу, не говоря уже об их людях, не место на флоте. Их не только нужно с позором выгнать из флота, но и у их родственников забрать все льготы. Ну как, командир, я прав?» «Ты прав и не прав одновременно». «Как это?» «Да вот так это. В том, что этих сволочей и мародеров надо отдать под суд, полностью с тобой согласен. Но лишать заслуженных льгот родственников и марать честное имя офицеров нельзя. Погибшие Ленс и Роу этого не заслужили». «Что значит погибшие? Вы их убили?» «Нет, не я их убил, а те, кто после убийства выдавал себя за них. Те, кого ты знаешь, как бывшего старпома Ленса и старшего техника Роу, на самом деле совершенно другие личности. До смены личины в пиратском мире их знали как капитана Ронса Орна и его старпома Луберса с пиратского фрегата «Хмурый Орсак». Тех, кого ты поймал за мародерством, это команда с пиратского корабля, которая также поменяла свои личины, как их командир и старпом. Да как они вообще додумались до пиратства? Ни за что я не поверю, что арканийцы смогли бы опуститься до подобной мерзости. А кто тебе сказал, что они арканийцы? Так кто же они тогда? Одна половина из них, включая пиратского капитана, харнийцы, а вторая половина, включая старпома капитана, состоит из арвийцев. Тогда мне все понятно. Эти два вида торгашей ничем не брезгуют, чтобы получить свою прибыль. Я слышал, что они даже с внешниками иногда торгуют, и зараза, вроде излучения Спармса, их не берет. А вот это уже интересная информация. Как вернемся, надо будет Эмилию загрузить на предмет поиска в этих торгашах данных о внешниках. Командир, а что вы планируете с ними дальше делать? Как вернемся на Реулу, устроим над ними суд. Вот только если их приговорят к казни, убивать их я не дам. Это еще почему? Ты сам только что их спас от казни. Как это я их спас? Командир, говорите проще, а то от ваших вывертов построения и выводов у меня мозги перестают понимать, о чем идет речь. Ты же сам сказал, что зараза вроде излучения Спармса их не берет. Вот и пойдут они на опыты, чтобы мы смогли узнать, как это у них получается. Если для проведения опытов, тогда можно согласиться. Это для них страшнее казни будет. Так о том и речь. Наш разговор с Вирсом пришлось прервать, так как к нам приближался Даррелл в сопровождении двух голограмм и множества дроидов. Похоже, инженеру удалось починить линии связи. «Командир, разрешите доложить?» – по-военному обратился ко мне старший инженер. Видать, решил показать главному эскину базы, что у нас все строго и по уставу. Ну что же, поддержим его инициативу. «Докладывайте, полковник». «Ваше приказание выполнено. Линии связи с главным эскином военной базы R9876 зоны А963, а также связь с эскинами других секторов восстановлены. Благодарю за службу и проделанную работу, полковник». И, обратившись к голограмме диспетчера, продолжу. «Тара, у вас есть еще проблемные места, где может понадобиться помощь нашего старшего инженера?» «Да, такие места есть». «Тогда слушайте мой приказ, полковник. Вы поступаете в распоряжение диспетчера транспортного сектора. Поможете ей восстановить все, что получится за время нашего пребывания на базе». «Принято, командир». «Тара, к вам большая просьба. Проследите за тем, чтобы старший инженер вовремя питался и отдыхал, согласно уставу флота. А то он имеет привычку увлекаться своей работой, забывая про еду и отдых». «Принято, командир. Я прослежу за этим. Позвольте представить вам главного эскина нашей базы. Его личный код? Отставить личный код. Главному эскину резервной военной базы R9876 зоны А963 отныне присваивается позывной «Хранитель». «Благодарю, старший стратег. Можете обращаться ко мне либо командир, либо Станислав Иванович». «Принято, командир. Докладываю. 246 лет назад на основные и резервные базы флота было совершено одновременное нападение. Нападение на нашу базу было отбито. Два прибывших корабля-захватчиков выведены из строя и находятся в ремонтных доках базы. Шестеро из нападавших выжили. Они взяты в плен и помещены в стазис-капсулы. Все вверенное мне на хранение имущества базы не пострадало». «Узнали, кто эти нападавшие?» «Нам неизвестен данный вид разумных. Мы передадим их вам, а вы сами уже решайте, какое наказание они должны понести за нападение на нашу базу флота». «Хорошо. К этому вопросу мы вернемся перед отбытием. А сейчас нужно решить вопросы, ради которых мы прибыли на базу». «Принято. Тара передала мне сообщение, что вы прибыли с инспекцией и за получением комплектующих по спискам». «Совершенно верно. Где мы можем решить данные вопросы в нормальной обстановке?» «Прошу занять места в транспортном модуле. Он доставит вас на место». Мы с Вирсом заняли места в местном транспорте. Сверху модуль накрыло каким-то силовым, чуть сияющим полем. Он плавно тронулся, постепенно набирая скорость. Через пару минут мы набрали приличную скорость, и в течение 10 минут она не снижалась. Вскоре скорость стала снижаться, и мы заехали в большой складской ангар с бесконечными рядами стеллажей и контейнеров. Транспорт остановился возле входа в жилой модуль. Дождавшись, когда исчезнет силовое поле, мы вышли из транспорта и зашли в жилой модуль. Хранитель и еще одна голограмма эскина уже ждали нас внутри. «Хранитель, это голограмма эскина данного склада?» «Совершенно верно, командир. Это голограмма эскина пятого склада. его личный код, отставить личные коды. Теперь у него будет позывной кладовщик 5-го склада. Остальным эскинам складов передай, чтобы поменяли личные коды на позывной кладовщик с указанием номера склада. Так будет легче общаться в дальнейшем. Ко мне все кладовщики обращаются только как к командиру. «Благодарю за позывной, командир», — сказал кладовщик 5-го склада. «Не за что. Показывай, где у тебя считыватель с кристалла?» Из стены выдвинулись большой монитор и панель кристаллоприемника, на которой были гнезда для 5 кристаллов. Мне оставалось только вставить в них 2 кристалла, полученные от Дары и майора. Скопировать списки требуемого на внутренний накопитель, а сами списки вывести 2 колонками на экран монитора и проставлять отметки того, что имеется в наличии. Выполнено. Списки полностью скопированы. Можете забрать кристаллы. Данные по спискам находятся в обработке. Все, что будет найдено у меня на складе, будет выводиться на экран. Можете располагаться на диване. Пищевой синтезатор к вашим услугам. Вирс, не желаешь подкрепиться? Так недавно вроде кушали. А ты уже забыл про наставление Эмилии? Нет. Если пока заняться нечем, наверное, я действительно перекушу чего-нибудь. Вирс увлеченно стал читать список блюд, предлагаемых пищевым синтезатором. А я обратился к главному эскину базы. Хранитель, флот, что находится недалеко от базы, под твоим контролем? Так точно, командир. Почти все корабли новые, хотя есть несколько восстановленных и модернизированных. Среди них есть корабли такого же класса, как мой флагман? Есть один, линкор сверхтяжелого класса, называется «Ворон», полностью восстановлен и модернизирован. Рядом с ним находятся 2 тяжелых линкора – «Венс» и «Тира». Остальные все сверхтяжелые и тяжелые крейсера. Они все новые, поэтому пока номерные, без названий. Вот только они все без экипажей. Это не проблема. Экипажа у меня есть. Кораблей маловато. Сам же, наверное, понимаешь, что война не увеличивает количество боевых кораблей, а только их уменьшает. Особенно, когда внешники используют неизвестное оружие. До меня дошли известия о странном оружии внешников. Главный эскин базы R-98-23 зоны А-941 успел передать данные о странном корабле под маскировкой и его странном оружии во время одновременного нападения на наши базы. После этого связь с ним прервалась. «У тебя есть данные о черной тени?» «Да, но только те данные, которые мне успел передать главный эскин базы R-98-23». «Очень удачное определение вы ему дали, командир». «Точно, как черная тень он закрывает звезды. Плохо, что наши зонды и сканеры замечают эту тень, когда она уже подходит на расстояние выстрела и своего странного оружия». «Думаю, хранитель, я знаю, как помочь тебе». А в будущем и всем твоим собратьям. Командир, если есть возможность, помогите нам, а мы поможем вам, всем, чем сможем. Я вновь вставил в считыватель кристаллы, полученные от Дары и майора. Хранитель, на этих кристаллах, помимо списков с заявками на получение необходимого, есть данные с расположением баз, как основных, так и резервных. Проверь по своим каналам, у тебя те же самые данные. И вот еще что. Рядом с отметками известных тебе баз флота, на которые также были атаки неизвестных кораблей и прекративших выходить на связь, как главный эскин базы R-98-23, проставь красные метки. Как у меня появится время, я постараюсь побывать там и узнать, в чем причина прекращения связи. И скинь на кристалл все данные, что имеются по черной тени. Командир, я и не знал, что у вас такие обширные данные по координатам наших баз. Даже у меня в списках нет многих отмеченных баз, а у вас они имеются. Но некоторых резервных баз, чьи координаты записаны у меня в банках памяти, нет у вас. Тогда давай совершим обмен. Ты запишешь мне координаты основных и резервных баз, которых нет в моих списках, а себе скопируешь координаты отсутствующих у тебя. Таким образом, у нас двоих будут самые полные списки с координатами баз флота. Только не кидай все в одну кучу. Координаты с кодами доступа к основным базам, что есть у тебя, добавишь к основным базам, что есть у меня, а резервные базы – к резервным. Ну как, согласен на обмен? Согласен. Вот только меня смущает передача кодов доступа к базам, отсутствующим в ваших списках. А как, по-твоему, я должен на них попасть и восстановить каналы связи? Ты же сам уже видел, что без доступа моего старшего инженера на твою базу никто бы не восстановил твои каналы связи с диспетчером транспортного сектора. К тому же, хранитель, Эти коды доступа на базы ты передаешь не какому-то постороннему лицу, а главнокомандующему флота, старшему стратегу. Просто подумай, если бы у меня отсутствовала нужная категория доступа, стал бы кто-нибудь передавать мне информацию об основных и резервных базах флота, которых даже в твоем списке баз нет? Думаю, что без нужной категории допуска вам во флоте информацию по нашим базам не предоставили бы. Вот и хорошо, что ты это понимаешь, так что давай меняться данными. Заодно отметь для себя следующее. Если со мной что-либо случится, то информация обо всех наших базах будет только у одного тебя. Цени мое доверие, пока я тут, и даю тебе возможность пополнить свой список баз. Благодарю за доверие, командир. Копирование и сравнение координат баз и кодов доступа на них началось. Отлично. А сейчас дай мне связь с кораблем-разведчиком, на котором я прибыл на базу. Момент. Соединяю. На связи главный эскин вашего корабля-разведчика. Белояр, на связь. На связи, командир. Узнаю у Коперника и Кулибина, создали ли они новый сканер на основе знаний, полученных от корабля-хранителей, для обнаружения черной тени. Мне даже узнавать не нужно. Новый сканер создан и уже установлен на Сварге. Теперь мы черную тень за 3 звездных системы сможем увидеть. Вот и прекрасно. Теперь собери все материалы с чертежами и со схемами нового сканера. И перешли главному эскину базы. Кстати, его зовут Хранитель. Принято, командир. Сейчас подготовлю все в единый информпакет и перешлю. Конец связи, Белояр. Конец связи, командир. Вот видишь, Хранитель, как все удачно разрешилось. Данный вопрос мои эскины не просто решили, они даже создали новый действующий сканер. Так что скоро получишь всю подробную информацию вместе со схемами и чертежами. Дроиды у тебя на базе хорошие. Быстро создадут такой же сканер, а может даже и лучше. Информацию об этом сканере засекреть и сообщай ее только главным эскинам основных и резервных баз флота, чтобы она не ушла на сторону. Если хозяева черной тени узнают про наш новый сканер, они могут еще какую-нибудь гадость придумать. Благодарю, командир, я все понял. Информпакет от вашего Белояра только что получил. Эти данные никуда дальше главных эскинов баз не уйдут. Информацию по черной тени записал на ваш кристалл, где прописаны координаты резервных баз флота. Данные по всем базам дополнены. Там же прописаны все коды доступа. Кристаллы можете забрать. «Вот и хорошо, Хранитель, что мы поняли друг друга», — сказал я, забирая кристаллы. «По кораблям сможешь что-то решить?» «Уже решил. Вы можете взять столько кораблей, насколько вам хватит экипажей. У меня к вам будет просьба, командир». «Внимательно слушаю тебя, Хранитель. Вы сможете забрать 2 корабля-захватчиков и стазис-капсулы с неизвестными разумными, напавшими на нашу базу? У меня подозрение, что внутри кораблей или внутри тел могут быть маячки». Мне бы не хотелось вновь восстанавливать базу после очередного нападения. Я понял тебя. Заберем не вопрос. Стазис-капсулы с чужаками вообще можешь прямо сейчас отправлять на Сваргу. Пусть их передадут капитану Лару Коновеллу. Скажи мне, Хранитель, у тебя есть док, способный принять в себя мой флагман? Таких доков у меня нет. Это же сверхтяжелый класс кораблей. Они могут пристыковываться только к внешней стороне базы. Для них созданы специальные переходные шлюзы. Хорошо. Хранитель, дай мне связь с флагманом. Главный эскин флагмана на связи. Ариан, ты слышишь меня? Да, командир. Выдвигайся к военной базе. Главный эскин базы тебе скинет маршрут следования. Как только пристыкуетесь, сразу объявляй сбор всех офицеров кают-компании. Командир, но 9 старших офицеров основного экипажа в данный момент проходят лечение на вашей Сварге. Как быть с ними? Пускай лечатся. Не нужно их дергать. Конец связи. Принято, командир. Конец связи. Хорошие у тебя главные эскины, командир. Заботятся о здоровье экипажа. Так это же нормально, Хранитель. Тем более те эскины, которые вносят большой вклад в общее дело, поощряются. Так повышение в офицерском звании уже давно практикуется. Я не об этом поощрении говорил. А что можно еще предложить эскину? Ну, например, нормальную человеческую жизнь. Такое можно только био-эскинам обещать. Хранитель, кто тебе сказал такую глупость? Жизнь может получить и электронный эскин. Это невозможно. Как вы меня достали этим своим невозможно? Командир, почему вы сердитесь? Да я уже устал всем доказывать, что при желании и невозможное возможно. Вот скажи мне, сколько, по-твоему, лет моему сопровождающему? Около 30 лет. Но если он прошел омоложение, то, возможно, и больше, но не старше 700 лет. Биологические тела редко превышают указанный мной возраст. Продлить жизнь на больший срок невозможно. Вирс, скажи уважаемому хранителю, когда ты родился? С момента моего рождения прошло больше 40 тысяч лет. Точный срок я уже не помню. А молодо выгляжу, потому что командир нам всем провел омоложение. Это что же получается? Вы на 5 с лишним тысяч лет меня старше? Мне всего 35 тысяч лет. Поздравляю, вы не такой уж и старый, сказал Вирс главному эскину базы. Вирс, я смотрю, на экране стали появляться списки того, что уже найдено. Ты тогда принимай, что есть в наличии, и готовь к погрузке на корабли. Для тебя это дело привычное, не в первый раз ты уже здесь. А я отправлюсь на флагман и проведу офицерское собрание по поводу получения новых кораблей. После вернусь, и мы продолжим. Хранитель, пока меня не будет, свяжись с Белояром. Пусть он тебе расскажет про сестру нашего электронного медицинского эскина, которую мы назвали Эмилия. И передай главным эскинам на корабли флота коды доступа, и что скоро к ним прибудут экипажи. Хорошо, командир, все будет исполнено. Когда я уже выходил из жилого модуля, то услышал за своей спиной, как главный эскин базы спросил Вирса. Скажите, если вам больше 40 тысяч лет, то сколько же лет командиру? Хранитель, не переживайте вы так сильно. Командир у нас тоже прошел омоложение. А так как в их мире не принято спрашивать о возрасте, уже никто и не знает, сколько ему лет на самом деле. Искин флагмана, пообщавшись с главнокомандующим и другими искинами, говорит, что нашему командиру больше 100 тысяч лет, а возможно и больше. Невероятно. Больше 100 тысяч лет, а я его за молодого принял. Дальше я слушать не стал, а сев в транспортный модуль, отправился к месту стыковки флагмана с базой. После продолжительного приветствия все офицеры смотрели на меня внимательным взглядом. Чтобы не затягивать возникшую паузу, я обратился к капитану запасного экипажа флагмана. «Капитан Варуна, ваш экипаж в полном порядке?» «Да, командир, больных нет, экипаж на полные 4 вахты». «Вы справитесь с кораблем, если у вас будет только половина экипажа?» «Могу я узнать у вас, куда вы забираете половину моего экипажа? Это как-то связано с исчезновением старпома Ленса и его вахтенной командой?» «Никакого отношения к старпому Ленсу мой вопрос не имеет. Мне удалось договориться с главным эскином базы на получение кораблей. Его ответ такой. Мы можем взять столько кораблей, насколько у нас хватит экипажей». По кают-компании пронеслись радостные возгласы. На лицах офицеров засияли улыбки. «Если дело обстоит таким образом, то половина моего экипажа справится с Арианой». «У флагмана Ариана уже есть свой экипаж, так что помощь вашего экипажа на нем не понадобится». Тари сделал удивленное, непонимающее лицо. Но я продолжил. «Капитан Варуна, вы помните мои слова на Риуле?» «Да, командир. Вы сказали, что у меня и моего экипажа будет свой корабль». «Вот поэтому я вас и спрашиваю. Тарис, сможете вы двумя вахтами своего экипажа справиться с кораблем такого же сверхтяжелого класса, как Ариана?» «Так точно, командир», — радостно ответил капитан, до которого дошло, что он только что получил новый корабль. «Тогда отберите себе экипаж на две вахты и вперед. Корабль «Ворон» ждет вас». «Командир, вы ничего не путаете? Мой сверхтяжелый линкор «Ворон» сильно пострадал в бою, и его отправили на утилизацию». «Это вам так сказали, Тарис, чтобы вы всех не мучили в штабе флота своими запросами насчет вашего любимого корабля. А на самом деле, его хорошо восстановили, модернизировали и поставили в резерв флота на случай войны». «Вы будете принимать «Ворон» или мне подбирать другой экипаж и другого капитана?» «Буду принимать, командир, благодарю». Капитан Варуна и еще двое старших офицеров быстро развернулись и почти бегом покинули кают-компанию. На лицах остальных офицеров сияли улыбки. «Кто тут остался из экипажа капитана Варуны?» «Первый помощник капитан Фран, второй помощник капитан Трикс». «Вы старшие офицеры вахт?» «Так точно», — в один голос ответили капитаны. «Берите свои команды и принимайте два тяжелых линкора. Они стоят рядом с Вороном. Фран принимает линкор Венс, а Трикс — линкор Тир. Еще два офицера быстро покинули кают-компанию флагмана. «Теперь прошу поднять правую руку тех старших офицеров, у которых есть опыт командования кораблями». Было поднято 7 рук, причем двое были офицерами десанта. «Прекрасно. Вы назначаетесь капитанами сверхтяжелых крейсеров. Экипажи подберете себе сами». «Командир, разрешите вопрос?» – спросил один из офицеров-десантников. «Спрашивайте». «Вы не назвали нам имен сверхтяжелых крейсеров, которые нужно принимать?» «А у них пока нет имен. Это новые номерные корабли. Выбирайте, какой понравится. А имена мы им потом вместе придумаем. Вот еще что. Если у вас получится скомплектовать команды полностью из десантников, это будет вообще хорошо. Не нужна будет притирка экипажа, так как вы все друг друга давно знаете». «Благодарим за доверие, командир», в один голос сказали офицеры-десантники. «Остальных офицеров попрошу самим выбрать, в каком экипаже тяжелых крейсеров они желают вернуться на Риулу. Если кто-то из оставшихся офицеров способен управлять крейсером и собрать малую команду для его перегона на базу флота, то также можете принимать номерные корабли. Если ко мне вопросов нет, то все свободны». Все офицеры с радостными улыбками на лицах покинули кают-компанию, а я вызвал к себе Ариана. Когда голограмма появилась, спросил его: «Ты все слышал?» «Да, командир. У нас уже получается небольшой флот». «Вот именно, что небольшой флот. Знал бы, что так получится, взял бы на Риуле больше экипажей». «Командир, так у вас в медицинских капсулах еще находятся офицеры с большим опытом командования». «Хорошо, что напомнил про них. У тебя есть связь с Белояром?» «Да. Момент. Белояр на связи?» «Белояр, сколько офицеров с флагмана находятся в медицинских капсулах у Эмилии?» «Ни одного. 9 старших офицеров и 18 младших офицеров только что покинули капсулы». «Спроси их, готовы они принять командование над новыми тяжелыми крейсерами или нет?» «Командир, они говорят, что готовы хоть сейчас принять любой корабль, даже старый и побитый». «Белояр, скажи нашим офицерам, что старых и побитых у меня нет в наличии. Есть только новые номерные крейсера. Свяжись с хранителем. Пусть он выделит большой транспортный модуль для доставки офицеров со сварги на флагман. Конец связи». «Принято, командир. Все будет сделано. Конец связи». Вот теперь можно будет дышать ровнее и спокойнее. Минимум 9 дополнительных экипажей – это уже кое-что. А если их получится больше, так это вообще здорово. Дав команду Ариану направить офицеров, что прибудут из медсектора, а также новые команды принимать тяжелые крейсера, я загрузился в транспортный модуль и отправился на 5-й склад базы.